«Приветствую, друг моего народа!» Разгоняя тьму, до меня добрался слабый, едва слышимый старческий голос. С трудом открыв глаза, я обнаружил себя лежащим на небольшом диване. Полумрак комнаты, разгоняемый двумя тусклыми лампами, создавал атмосферу таинственности и загадочности. Вообще, лампы не свойственны для Барлеоны. Факелы занимают 99,99% рынка осветительных услуг. Остальное — лучины или свечи. Теперь же какую-то часть нужно отдать лампам, работающим на магии. Ты сделал великое дело, вернув не просто осколки, а воссоздав утраченную историю. Я хочу отблагодарить тебя лично. Свет! По всему периметру комнаты зажглись уже увиденные тусклые лампы, света которых, однако, было достаточно для рассмотрения моего собеседника. На большом кресле, даже не кресле, кровати в форме кресла лежал старый 500-уровневый представитель Трилистника. Голову даю на отсечение, передо мной глава синекожего народа. По правде говоря, лежащее на кровати существо потеряло свой синий цвет, превратившись в нечто серое, сморщенное и слабое. Выцветшие белые глаза смотрели в мою сторону. Однако я не чувствовал взгляда. Складывалось ощущение, что мой собеседник слеп. «За все время, что мы находимся на этой земле...» Медленно, словно каждое слово дается ему с огромным трудом, начал произносить лидер Трилистника. «Всего одно существо смогло восстановить предмет моего народа. Кармадонт, будущий лидер, человек, которому было суждено объединить народы в единую империю». «Кармадонт? Император, кроме всего прочего, был еще и мастером? Вот так новость». Нужно будет попросить Настю или Барсу вытащить всю историю по этому персонажу. Давно пора разобраться, кем же был первый император Малабара. Простой воин Кармадонт помог представителям моей расы остаться самими собой, — продолжил старик. Поэтому мы отблагодарили его, рассказав о найденной нами гробнице создателя этого мира. Выйдя из нее будущим императором, Кармадонт создал шахматы, запечатав вход и взял с меня клятву, что никто больше не узнает о расположении гробницы. Долгое время никому не удавалось воссоздать утраченный фрагмент нашей истории. Дошло до того, что мы начали хорошо относиться к тем, кто приносил обычные осколки. Мы практически утратили надежду, как... Смотри. Рука старика дернулась, указывая на стену. Я перевел на нее внимание и в очередной раз сказал себе спасибо, что включил камеру. Стена стала прозрачной, и перед моими глазами предстали внутренности космического корабля. Странное чувство возникает, когда идешь на обычный детский праздник в дальнюю деревню, а попадаешь на костюмированный бал во дворец императора. В том смысле, что Барлеона славилась своим выдержанным антуражем средневековья и полным отсутствием технологий. Лет 10 назад, до того, как Барлеона стала популярнейшей и, по сути, единственной игрой в нашем мире, было еще несколько проектов, позволявших почувствовать себя пилотом космического корабля, штурмовым десантником, атакующим с бластерами поселения драксов или защищающимся от их атак. Смотря сквозь прозрачную стену на внутренности корабля Трилистника, я испытывал чувство дежавю. Перед глазами стоял пускай и разрушенный, но при этом точный аналог капитанской рубки пассажирского корабля из одного популярного эмулятора космических войн. Плохо только одно. Постепенно Барлеона уничтожила все конкурирующие игры, даже сама того не желая. Слишком огромна была разница между продуктами корпорации и теми, что делали остальные компании. Игры никуда не делись, в них по-прежнему кто-то играет. Но составить конкуренцию Барлеоне на текущий момент уже не может никто. По всему телу пробежала непроизвольная дрожь. Мурашки. Я поморщился, словно от зубной боли. Слишком еще яркими были воспоминания о нашем объединении. Прямо посередине капитанской рубки стояла воссозданная нами статуя, выглядевшая как вратарь, рассматривающий пойманный прямо у своей груди мяч. Только вместо меча в руках статуи находился зеленый сверкающий шар, от которого к стенам рубки шли невесомые туманные нити, колышущиеся, словно на ветру. «Ремонтник», — пояснил глава Трилистника. «Первый ремонтник за все время, что мы находимся в этом мире. Чтобы починить наш корабль, ему потребуется около 1000 лет. Но теперь у моего народа есть надежда. Надежда на то, что нам удастся вернуться домой». «Ваш мир был разрушен», — напомнил я. «Дом — это место, где обитает Гриана, наша богиня. Любой представитель народа чувствует ее, знает, куда нужно отправляться. Когда починим корабль, мы покинем эти земли и объединимся с теми, кто выжил, кроме нас. Я благодарен тебе, Махан. Мой народ никогда не забудет все, что ты сделал». Плюс 24 тысячи репутации с Трилистником. Текущий уровень — Превознесение. «Не в моих правилах нарушать данную клятву, но я должен сделать что-то, что навсегда оставит в тебе память о нашем народе. Поэтому я дарю тебе самое ценное, что есть в этом мире. Я дарю тебе знания. Быть верховным шаманом — огромная ответственность, определяющая не столько способ собственного развития, сколько... Не имеет значения, сколько времени ты потратишь на самосовершенствование и саморазвитие. Этот путь — суть тлен. Истинное предназначение шамана лежит в другой области. В Анхурсе есть школа шаманов. В ней находится книга. Ты ее читал?» «Да, еще не до конца, но в скором времени...» «Забудь», — прервал меня старец. «Как можно передать опыт посредством листа бумаги? Как можно научить кого-то быть духовным наставником с помощью букв? Эта книга никогда не даст ответа на главный вопрос. В чем истинное предназначение шамана? Можно годами выполнять поручения верховных духов обоих миров, совершать безумные поступки, прославляющие тебя по всему миру, не давая духам иного выхода, кроме как признать тебя предвестником. Но в этом ли судьба шамана? В этом ли лежит тот истинный путь, которому ты хочешь следовать? Расскажи мне, старому и больному Дринею, в чем суть пути шамана?» «Я... мне...» «Ты не можешь ответить, ибо сам не ведаешь. Ты потерялся в этом мире, принимая белое за черное, а черное за белое. Ты сошел с пути. За то, что ты помог возродить мой народ, я помогу тебе встать на него обратно». «Обалдеть! Услышать лекцию о вреде курения среди шаманов от главы фракции, специализирующейся на продаже масштабирующихся вещей. Это сильно. Мало того, что я никогда бы не подумал, что у Трилистника есть свой 500-уровневый вождь, так он еще утверждает, что как шаман я не очень. У меня не так много сил. Поэтому ответь мне, что объединяет всех великих шаманов, которых ты знаешь? В чем их общность?» «Они оба предвестники», — тут же ответил я, попробовав поиграть в игру, предложенную Дринеем. «Еще. Они...» Уже на втором сходстве я застыл. «Что объединяет орка Пронта с гоблином Корником? Или человеком Алмисом, невзирая на то, что он всего лишь верховный? Цвет? Нечеловеческая раса? Вечное ехидство? Стойкость? Упорство? То, что они все трое были моими учителями?» «Учителями! Вот оно!» «Я понял, на что мне намекает синекожий. Неважно, как далеко ты пойдешь по пути шамана, главное, сможешь ли ты с собой взять попутчика, научить другого разумного не сбиваться с пути. С пути ощущений, с пути чувств, пути самопознания. Истинное предназначение шамана не в том, чтобы стать самым крутым и сильным. Истинное предназначение шамана — подготовить достойного. Именно поэтому Пронто стал предвестником. Он провел мне инициацию, не будучи учителем. Но даже несмотря на то, что он не имел права обучать, именно он является моим первым учителем. Именно поэтому он получил... Так, мне срочно нужны ученики. Но почему мне это говорит Дриней, а не Корник или Пронто? Та же Калатея, автор нашего класса, не может этого не знать. Неужели это секрет ее ордена? Тогда почему мне сливают такую стратегически важную информацию? По твоему виду я понял, что ты увидел поворот, который вернет тебя на правильный путь. Больше мне нечего тебе дать. Отныне наши двери всегда будут открыты для тебя, а предметы ты будешь получать по самой низкой стоимости. Ступай. На ближайшие 100 лет я наговорился. Ученики! Ну не твою же за ногу! Мне нужны ученики! Где же их искать-то? Покидал Трилистник я в смешанных чувствах. С одной стороны, всего за одну статую получить превознесение, максимальную репутацию с фракцией — очень хороший результат. Насколько я помню, у Анастарии было почтение, поэтому хоть в чем-то я превзошел эту невероятную женщину. С другой, почему об учениках мне говорит не шаман, а какой-то посторонний чело... Дриней? «Корник!» Закрыв глаза, я отправил учителю мысленное послание. Сейчас мне как никогда нужен был совет этого вредного гоблина. Даже не совет. Просто посмотреть ему в глаза, и все встанет на свои места. Не знаю, сработает ли мой вызов без духов, однако я раз за разом отправлял в пространство пожелание встречи. Как вестнику. Получена классовая способность «Глаз учителя». Теперь вы можете общаться с учителем, не используя духов. Внимание! Данная способность исчезнет, как только вы закончите обучение. Ученик? Даже в моих мыслях явственно чувствовалось, что удивлению зеленокожего ехидства не было предела. Прошло буквально мгновение, как прямо передо мной появился корник во всей его красе. Удобно быть предвестником. Можно прыгать куда угодно. Учитель? Еще больше удивляя гоблина, отчего у того полезли глаза на лоб, я низко поклонился. Как старшему. Справившись со своими эмоциями, корник буквально через мгновение произнес: «Созрел-таки. Сегодня же я кину клич среди свободных жителей нашего материка и объявлю, что верховный шаман Махан ищет себе ученика. Пока одного, а там как пойдет. Сам догадался, али подсказал кто? Калатея вряд ли. Этот секрет является краеугольным камнем ее ордена. Пронто или Алмис? Тоже мимо. Неужто сам допер? С вами допрешь, как же. Читай книгу, следуй пути шамана, не сходи с него. Странно, разве тебе никто не говорил, что шаманом быть непросто? И вообще, с каких пор тебя интересует чье-то мнение? Своя голова на плечах для чего? Еду есть и слова говорить? Нет, ученик, ты обязан был сам проникнуться сутью. Я не сам. Вот я и спрашиваю, кто? Кому нужно пойти и настучать по рогам за то, что ученика мне портит? Глава Трилистника. Буквально на мгновение глаза корника вновь напомнили два широких серых блюдца. Однако он тут же пришел в себя и продолжил, как ни в чем не бывало. Ученика пока не бери. Закончи с замком. Первое время, так уж и быть, помогу, но дальше сам. Помолчав с минуту, глядя куда-то вдаль, корник добавил. Скорее всего, для себя. Куда же ты так летишь? Пойдем, тебя нужно многому обучить. Учитель недоделанный. Обновление задания. Путь шамана. Шаг 4. Обучение. Описание. Пройдите обучение под присмотром корника. Срок обучения — 10 дней. Класс задания — классовое. Получено задание. Путь шамана — шаг 5. Ученик. Описание. Подготовьте ученика, который сможет пройти инициацию в шаманы. Класс задания — классовое. Награда — звание предвестника. Ограничения будут определены в момент получения ученика. Прежде чем положить свою руку в ладонь корника, я зафиксировал свои параметры и характеристики, чтобы потом было с чем сравнивать. Да и очень интересно было, что же мне дали за статую. Насколько помню, перед глазами проносилось много системного текста, поэтому надо посмотреть. Мгновенно открыв свойства, я погрузился в изучение. Так, ремесло не изменилось. Как было 10, так и осталось. На него скульптура не повлияла. Жаль, конечно, но понять можно. Работал не я, а Сварт с Кироной. Все, что я сделал, это вызвал духа и зачем-то навязал статуе аналог жизни. Устойчивость 154. А сколько была? Честно говоря, не помню, а поднимать логи — лень. Представим, что было мало, и она увеличилась. Духовность — 85. Тут точно знаю результат. Плюс 11. Очень хорошо. Основные четыре характеристики, как и харизма, не выросли. Их значение я знал точно. Зато ранг духов воды — 12. За один вызов получить сразу плюс 3 в части вызываемых духов — это... Этот результат стоил того, чтобы потерять сознание от боли. Сейчас отношение между духом объединения и моим рангом составляет всего 8, а не 11, как раньше. Поэтому при следующем вызове смогу продержаться 4 удара. Наверное. Если он будет, следующий вызов. Может, хватит себя рассматривать, как краснодевица? Еще насмотришься. Схватив меня за руку, Корник сделал неуловимое движение, и Анхурс пропал. На время обучения все каналы коммуникации с внешним миром блокируются. Способность мысли речи блокируется. «Что я могу тебе сказать, дракон?» — как-то загадочно произнес Корник, вглядываясь в огромное синее море. «Добро пожаловать к родственникам своей супруги. Если кто и сможет сейчас тебя чему-то научить, так это они». Буквально в нескольких метрах от нас в песок вонзился трезубец, и из морской пучины начали появляться те, кто желает видеть дракона только в одном виде — на вертеле над огнем. «Тебя давно не было видно, Корник», — произнес один из них, облаченный в диадему. Учитывая, что у данного представителя сирен был 500-й уровень, можно сделать вывод, что передо мной глава племени. Надо будет Насте рассказать, что в этом мире она не одинока. «У меня не было достойного, наш Лазар», — ответил гоблин и, к моему великому удивлению, поклонился. «Мой ученик хорошо знает работу с духами, но он по-прежнему пользуется разумом. Никто, кроме тебя, не сможет из него это выбить». Красные глаза наш Лазар впились в меня, разрывая на мелкие части и изучая каждую из них по отдельности. Наконец, она довольно произнесла. «Обучить врага чувствовать мир? Что может быть интереснее?»